Нину повезло, что он был втянут в пространственный раскол только один раз. Это, естественно, означало, что ему было довольно легко выжить. Демонический бог Сухой Шип, напротив, был втянут в трещины 9 раз. Однако, ему тоже очень повезло. Прежде чем он попал на другую сторону, все 9 раз он смог выбраться из рифтов. Территория бесплодных земель. Нин, сидя в своем корабле, смотрел на огромный изначальный хаос вокруг него. Я вот здесь. Благодаря своим звездным картам Нин точно знал, в каком месте заканчивается эта пространственная дыра. Таким образом, без колебаний Нин немедленно начал двигаться к массиву переноса пространства-времени, который был ближайшим от него. Изначальный хаос был просто слишком обширен. Если бы он медленно летел через него, полагаясь только на свою силу, даже триллиона лет не хватило бы, чтобы закончить путешествие по всем местам бесплодных земель. Через 5 месяцев после того, как Нин добрался на территорию бесплодных земель, вот мы и здесь. Его корабль вылетел из пустоты в огромный эллипсоидный мир. Нин посмотрел на массивный эллипсоидный мир и вздохнул. Это 9-й хаос-мир, который я увидел. Согласно моим звездным картам, мне нужно будет проехать еще 26 хаос-миров, прежде чем я доберусь до земли Дрейка. Пространственно-временная матрица, которая была ближе всего к Нину, была сосредоточена вокруг планеты Земля Дрейка. В изначальном хаосе было так много небесных тел, что подавляющее их большинство было безымянными. Только звездам и планетам с определенными особыми качествами давались имена. Нин миновал один хаос мира за другим. Часто Нин чувствовал, что другие сканируют его с помощью сердечной силы. Каждый раз он посылал свою собственную доминирующую силу на них. Когда их силы сталкивались, другая сторона была обычно настолько напугана, что немедленно прекращала свои попытки следить. Благодаря тому, что он находился в полушаге от бога мира, Нин был необычайно мощным. После входа на территорию бесплодных земель был один случай, когда Нин столкнулся с невероятно мощной зачисткой душ, проводимой богом мира. Нин был так напуган, что тотчас же исчез в пустоте. Он убежал без оглядки. Хотя мировые боги обычно не действовали против старейших богов и наследных бессмертных без уважительной причины, Нин все же чувствовал, что лучше будет оставаться на безопасном расстоянии. Через год и 9 месяцев после входа на территорию бесплодных земель, в этот день Нин, наконец, добрался до массива переноса пространства-времени, ближайшего к трем царствам. Для него возможность достичь массива менее, чем через 2 года, была удачей. Это было очень быстро. Первобытный хаос был настолько обширен, что даже в такой местности, как территория бесплодных земель, людям, живущим в заброшенном хаосе, потребовалось бы потратить до 10 лет, чтобы добраться до массива переноса пространства-времени. Земля Дрейка. Корабль плавал в пространстве. Нин оставался внутри, разглядывая совершенно потрясающий вид перед собой. Первоначальный хаос перед ним давно разорвался, раскрыв 8 совершенно ослепительных звезд, которые светились слоями света. Эти 8 звезд вращались вокруг основной планеты, расположенной в центре между ними. Эти 8 звезд были слугами, а 9-я планета была хозяином. 9 небесных тел собрались, чтобы сформировать огромную пространственно-временную передачу, и их свет был даже более ослепительным, чем солнечная звезда трех царств. Что же касается размера, формирование, вероятно, было сопоставимо со всеми тремя царствами. Как может одно формирование быть таким большим? Вздохнул Нин. Я действительно не могу себе представить, насколько могущественным был тот, кто его создал. Если верить его записям, даже бог мира или бессмертные хаосы не были достаточно мощными для создания пространственно-временных передаточных массивов. Эти массивы были созданы в древнейшие времена. Что же касается вопроса о том, кто их построил, никто даже не задавался этим вопросом. Идем туда. Вжух. Корабль быстро подлетел к огромному массиву переноса в пространстве времени. Основной звездой, окруженной 8 другими звездами, была планета Земля Дрейка. Еще до приземления на Земле Дрейка, Нин смог ощутить рябь силы, исходящую от нее. Это были волны, которые исходили от влиятельных экспертов. Назад. Нин отогнал свой корабль, затем быстро высадился на звезду. Земля Дрейка была огромной планетой, которая была сопоставима с солнечной звездой или лунной звездой. Тем не менее, вся планета была усовершенствована и доработана, что сделало ее похожей на огромное магическое сокровище. Так много экспертов. Когда Нин почувствовал сильную рябь, исходящую от звезды, Он сразу же превратился в нинхорнского молниеносного змея и полетел к самому центру Земли. Свист. Нинхорнский молниеносный змей был довольно быстрым. Во время полета Нин встретил немало других культиваторов. Некоторые выглядели похожими на людей, в то время как другие выглядели совершенно иначе. Когда они увидели, что нинхорнский молниеносный змей пролетел мимо них, и почувствовали неприкрытую ауру господствующей власти, излучаемую Цзинином, все они проявили настороженность. Свист. Нин приземлился на землю, миниатюрный массив переноса в пространстве времени, показался прямо перед ним. Хотя пространственно-временные передаточные массивы были чрезвычайно огромными, их наиболее важные ядра были размером всего в несколько сотен километров. В стороне от этих миниатюрных пространственно-временных передаточных массивов стояли здания. Для того, чтобы держать массив в безопасности, в этих зданиях были размещены старейшие боги и наследные бессмертные. Здесь также было много истинных богов и истинных бессмертных, а также эмпирейские боги и небесные бессмертные. Все они отвечали за поддержание пространственно-временных интервалов в массивах и поддержание самого массива в хорошей форме. «Ты куда идешь, старейший бог?» Одетый в золотые одежды с чешуйчатым хвостом рептилии, сидел в положении лотоса перед Нином. Его тело было огромным, он посмотрел вниз, когда Нин приблизился к нему. Когда он почувствовал, насколько сильной была аура Нина, его отношение немного улучшилось, и он даже улыбнулся ему. Земля Дрейка была в основном населена старейшими богами и наследными бессмертными. В конце концов, мировые боги и бессмертные Хаоса были невероятно высокими фигурами. Они не соизволили бы заниматься вопросами такого низкого уровня. «На звезду Семи Вод», — сказал Нин. Звезда Семи Вод, естественно, была звездой, которая находилась в центре другого пространства времени. На самом деле найти и добраться до дворца Огромное Небо было очень сложно. Первой целью Нина было заняться разумным лордом, который был одним из девяти божественных генералов бога-императора Черного Лотоса. Записи трех царств о боге-императоре Черном Лотосе гласили, что он был невероятно могущественным богом мира, у которого в подчинении было пять других богов мира. Вместе они доминировали на обширной территории. В районе звезды Семи Вод доминировали бог-император Черный Лотос, звездный лорд Туманного Камня, суверен Восточный Победитель и несколько других гегемонов. Бог-император Черный Лотос был только одним из них. «Звезда Семи Вод», — кивнул старейший бог. «Если ты хочешь пойти прямо сейчас, мы можем активировать передаточный массив только для тебя, но это будет стоить 120 бутылок нектара хаоса. Если ты готов подождать, если тебе повезет, примерно через 8 лет появится еще одна групповая активация массива для переноса на звезду Семи Вод, и понадобится только одна бутылка». 8 лет? Нин медленно кивнул. «Хорошо, эта матрица распределения пространства-времени была размером с 3 царства. Активация требовала значительных затрат, и оплата 120 бутылок нектара хаоса была довольно стандартной. Однако, старейшие боги и наследные бессмертные обычно не хотели действовать таким расточительным способом. Даже совокупный капитал большинства старейших богов и наследных бессмертных не был таким большим. Да, 8 лет, кивнул старейший бог. Вон там есть каменное стело с подробной информацией о перемещениях. Хорошо. Нин подошел к каменной стеле, взглянув на нее. Она была заполнена подробной информацией о том, сколько приходилось ждать переноса в пространственно-временном массиве. «Если бы я хотел пойти в бесплодный мир, мне не пришлось бы ждать так долго. Это место назначения посещается намного чаще», — подумал Нин. «Тем не менее, тут ничего не поделаешь. Я просто слишком далеко от звезды Семи Вод. Если бы я хотел самостоятельно туда отправиться, я бы не смог попасть туда и через триллион лет. Лучше уж подождать 8. Хотя Нин и приобрел сокровища старейших богов и наследных бессмертных, узников тюремного мира, а также около 120 бутылок нектара хаоса, Нин оставил 100 бутылок для трех царств. Он оставил их для своей дочери и осеннего листа. Что касается самого себя, он был достаточно сильным и способным получить больше самостоятельно. Свист. Нин быстро улетел с этого места. Он нашел и выбрал красивый, уединенный горный пик на земле Дрейка, затем взмахнул рукой, заставив бессмертное имение спуститься на пик. Затем Нин вошел в бессмертное имение и принялся спокойно ждать. Том 24. Глава 3. Планета Туманного Камня. Башня Небесного Наблюдателя была помещена в бессмертное поместье. Цзинин сидел внутри башни в позе лотоса, как безжизненная скала. Он активировал технику уединения «Одинокий бог мира», используя 9 элементов уничтожения для работы над захватом звезды. Техника уединения позволяла культиватору достичь чрезвычайно спокойного состояния, причем изнутри сердце становилось гораздо более чувствительным и проворным. Все это было нужно для того, чтобы найти секреты в собственном теле, а также облегчить визуализацию и изобрести новые методики. Будда Цзюэмин, который уже пожертвовал собой, постоянно пребывал в уединении, поэтому он смог придумать божественную способность, столь же сильную, как и лорд Тадхагата. В данный момент Нин изучал и развивал 7-й цикл захвата звезды. Первые 6 циклов служили руководством для этого проекта. Раньше, когда у него не было золотого звездного камня, он фактически использовал 9 элементов уничтожения, чтобы разобрать и модифицировать захват звезды. Это позволило ему создать новый 6-й цикл. Теперь он, естественно, хотел придумать еще более глубокий, 7-й цикл. Тело истинного бога может тренироваться в 6-м цикле. У меня уже тело старейшего бога. Логически рассуждая, я должен уметь тренироваться в 7-м цикле, но развивать его действительно сложно. Нин постоянно визуализировал проект и работал над ним, но смог добиться только небольшого прогресса. Чтобы тренироваться в 7-м цикле, нужно было сначала придумать еще более глубокий способ позволить божественной силе вылиться наружу. Кроме того, нужно было также разработать способ трансформировать ладони и сделать их сопоставимыми с оружием Дао. Только тогда они смогут выдержать вспышки божественной силы. Оба этих условия были чрезвычайно сложными. Даосист-трилистник, как истинный бог, смог развить 6-й цикл. Будучи старейшим богом, у которого есть 9 элементов, я должен быть способным развивать 7-й цикл. Нин был полностью поглощен его медитациями. Трррр. Его душа слегка дрогнула. Жизненная аура медленно начала возвращаться к неподвижному состоянию, телу Нина, похожему на скалу. Когда его аура начала укрепляться, цвет его кожи тоже пришел в норму. Наконец, его глаза открылись. 160 лет прошли мгновенно, во внешнем мире прошло 8 лет. Нин поднялся на ноги. Пора отправиться в путь. Пришло время отправиться с земли Дрейка на далекую звезду Семи Вод. Они действительно умеют зарабатывать. Однократная активация пласта дает им сотни бутылок хаоса нектара. Нин покачал головой, выйдя из матрицы пространства времени и взглянул на культиваторов, которые разбежались во все стороны. Хотя для каждой активации массива переноса пространства времени требуется определенный объем ресурсов, они получают как минимум 50% прибыли. Они зарабатывают деньги с бешеной скоростью. Каждый культиватор должен платить бутылку нектара хаоса каждый раз, когда активируется массив. Неудивительно, что пользуются им только старейшие боги и наследные бессмертные. Нин снова вздохнул про себя. Истинные боги и истинные бессмертные просто не могли такого себе позволить. Цена была слишком высокой. Истинные боги и истинные бессмертные обычно просто блуждают по соседним хаос-мирам или следуют слугами при старейших богах и наследных бессмертных. Любой бог мира или бессмертный хаоса хотел бы взять контроль над пространственно-временным массивом, подобным этому. Жаль, что все они контролируются дворцом бесплодных земель, вздохнул Нин. Наибольшей властью на обширной территории бесплодных земель обладал суд бесплодных земель. Это была организация, которая соперничала в своей власти с дворцом Огромное Небо. На территории бесплодных земель суд бесплодных земель занимал высшую, неконтролируемую власть. Куда мне идти? Нин стоял в воздухе над звездой Семи Вод, глядя в бесконечный изначальный хаос. Бог-император Черный Лотос основал свое царство хаоса Черный Лотос и поддерживает 5 богов мира. Он контролирует в общей сложности 53 хаос мира. Нин на мгновение задумался о какой-то старой информации, которую 3 царства собрали в прошлом. Бог-император Черный Лотос, местный гегемон. У него есть несколько соседей, с которыми он в плохих отношениях, в том числе Звездный Лорд Туманного Камня и Верховный Восточный Победитель. У Звездного Лорда Туманного Камня есть 8 экспертов мирового уровня, которые обслуживают его и командуют 96 хаос-мирами. У Восточного Победителя в подчинении 6 мировых лидеров, которые обслуживают его и командуют 61 хаос-миром. К кому я должен присоединиться? К Звездному Лорду Туманного Камня или к Восточному Победителю? Нин размышлял над этим вопросом. Он никогда не тешил себя мыслью о том, чтобы идти к Разумному Лорду в одиночку. Он должен был сначала проверить, действительно ли Разумный Лорд был стариком Юанем. Кроме того, даже мировые боги не стали бы безответственно входить в штаб вражеских сил. Это было бы просто самоубийством. Звездный лорд Туманного Камня и Восточный Победитель находятся во враждебных отношениях с Богом Императором Черным Лотосом. Если я присоединяюсь к одной из этих двух сторон, я буду искать возможность убить разумного лорда, как только они начнут сражаться. Я также еще смогу усилить свою мощь, полагаясь на их силы. Дворец Огромное Небо был слишком далеко. Бог Мира Северный был чрезвычайно высокой фигурой, но он даже не слышал о территории бесплодных земель. Это означало, что расстояние между территорией Огромного Неба и территорией бесплодных земель было настолько огромным, что мировые боги почти никогда не путешествовали между этими двумя землями. Если бы Нин оставался простым старейшим богом, он, вероятно, погиб бы, пытаясь найти дворец Огромное Небо. Было бы лучше, если бы он сначала стал богом мира, а затем отправился в путешествие. У него был полный цикл хаоса. Только 1/10 части цикла хаоса будет более чем достаточно для роста его силы. Звездный лорд Туманного Камня и Победитель Востока, информация, которую я приобрел о них, довольно старая. Возможно, в их соответствующих организациях произошли изменения. ММ Туманный Камень ближе, сначала поеду туда. Я присмотрюсь как следует, а потом решу. Нин немедленно приказал своему кораблю лететь через космос в этом направлении. 6 месяцев спустя, корабль прибыл на далекую красивую планету. Это Туманный Камень. Нин рассматривал прекрасную планету. Согласно его информации, на этой планете проживало в общей сложности 9 экспертов мирового уровня, а также 1000 старейших богов и наследных бессмертных. С этой планеты они управляли в общей сложности 96 хаос-мирами. Вжух! Нин быстро полетел к планете. Более половины Туманного Камня было закрыто размытыми тенями. Очевидно, что она была защищена каким-то образованием. Однако, другая половина не была охвачена никакими образованиями. Вот здесь, Нин сразу увидел серию островов в морях Туманного Камня. Он тут же полетел прямо к ним. Вжух! Когда Нин приблизился к этим островам, с одного из них внезапно вылетела фигура. Это был лазурный бронированный человек, аура которого была аурой истинного бога. «Приветствую тебя, старейший!» Лазурный бронированный человек почтительно сказал. «Старейший, это должно быть твой первый визит в Туманный Камень. Проводить тебя? Большое спасибо!» — кивнул Нин, улыбнувшись. «Ты встречаешь старейших богов и наследных бессмертных? Многие ли посещают Туманный Камень?» «Туманный Камень редко посещает самостоятельные старейшие боги и наследные бессмертные». Лазурный бронированный человек улыбнулся. «Мне было приказано показывать путь всем, кто пришел. За прошедшие 1000 лет я встретил только около 100. Кивнул Нин. Это соответствовало тому, что знал Нин. Основная планета, которая отвечала за управление хаосом королевством, обычно имела определенные области, предназначенные для торговли и бизнеса. Культиваторы нуждались в приобретении сокровищ, божественных способностей, заклинаний, тайных искусств, големов и других вещей. Таким образом, всегда была потребность в торговых постах. Эмпирийские боги, небесные бессмертные, истинные боги и истинные бессмертные редко имели хорошие сокровища. Таким образом, вообще не было людей, ответственных за их сопровождение. Что касается старейших богов и наследных бессмертных, которые служили Туманному Камню, их не было необходимости сопровождать. Они знали это место достаточно хорошо. Только такие посетители, такие как Цзинин, которые были по крайней мере старейшими богами или наследными бессмертными, заслуживали гида. Если бы пришел бог мира, весь мир Туманного Камня был бы начеку. Скорее всего, всемирному богу Туманного Камня было бы поручено приветствовать такого посетителя. Вжух-вжух. Вдвоем они спустились на просторную облачную улицу. Эта улица была полностью сформирована из облаков. Она шла от бесконечных морей к различным островам. «Тебе нужны слуги, старейший?» Лазурный бронированный человек указал на отдаленный огромный остров. «Это остров слуг. Многие слуги заключены в тюрьму там, начиная от небесных бессмертных и эмпирийских богов до наследных бессмертных и старейших богов. Если ты готов заплатить, ты сможешь купить столько рабов, сколько пожелаешь». Нин кивнул. Заключенные в тюрьму старейшие боги и наследные бессмертные часто продавались, как рабы. Вообще говоря, это были враги, которые были захвачены во время конфликтов с другими мирами. «В данный момент не нужны», — сказал Нин. Они шли по улице из облаков. На пути было много других культиваторов, но почти все они были ниже уровня власти старейшего бога. Вот почему они все поспешно расходились перед Нином, Когда увидели его, в этом мире разница в статусе между сильными и слабыми была очень очевидной. Это место специализируется на продаже формаций. Да, этот остров. У нас также есть магазины, специализирующиеся на продаже технологий культивации ки, божественных способностей, тайных искусств, искусства мечей, искусств молнии. Лазурный бронированный человек с теплом показывал один остров за другим. Искусство мечей, глаза Нина загорелись. Верно, лазурный бронированный человек поспешно сказал. Этот остров известен как павильон меча. В павильоне меча много мечей, по меньшей мере, 10 тысяч. Некоторые из них слабы, некоторые сильны. Даже меч Небесная Звезда, который наш звездный лорд Туманного Камня прославил на территории бесплодных земель, доступен для продажи, пока ты готов заплатить его цену. Небесная Звезда, Нин был удивлен. Это один из самых известных мечей искусств всей территории бесплодных земель. Как только ты получишь его, ты сможешь даже стать богом мира через дар меча. Лазурный бронированный человек вздохнул. Это действительно было бы невероятно. Том 24, глава 4. Присоединение О. Цзи. Нин был заинтригован. Его собственный безымянный меч искусства было чем-то, что загипнотизировало даже мирового бога Северного из Дворца Огромное Небо. Только овладев тремя его позициями, можно стать мировым богом. Этот меч Небесная Звезда, однако, нужно было полностью освоить, чтобы стать богом мира. Казалось, что он был только чуть хуже безымянного меча искусства. Тем не менее Нин прекрасно знал, что, поскольку звездный лорд Туманного Камня готов продать его, это, вероятно, не лучшая техника, которой он обладал. Из того, что знал Нин, звездный лорд Туманного Камня на самом деле был шокирующе сильным. «Могу я спросить, какова будет цена покупки?» — поинтересовался Нин. 10 кубов нектара хаоса», — сказал человек в голубом. 10 кубов? Нин потерял дар речи. Бутылка нектара хаоса содержала 99 капель. 1000 бутылок нектара хаоса составляли куб. 10 кубов представляли 10 тысяч бутылок. Даже немногие боги мира готовы заплатить такую цену. Да и не каждый может научиться несравненному искусству меча, позволяющему достичь 6-й стадии силы меча, — улыбнулся человек, одетый в голубую бронированную одежду. Поскольку я впервые приехал на Туманный Камень, мой план был купить подробную звездную карту региона вокруг звезды Семи Вод, — сказал Нин. Проходи сюда, пожалуйста. Человек в голубой бронированной одежде знал, что большинство новичков старейших богов и наследных бессмертных сначала хотят получше разобраться в положении вещей в этом районе. Вскоре они пересекли другую облачную улицу и прибыли на Тихий остров, на котором был один павильон. Внутри павильона находилось несколько женщин небесных бессмертных, каждая из которых была несравненно красива. Была также действительно восхитительная женщина, истинная бессмертная, которая направилась прямо к Нину. «Приветствую тебя, старейший», — улыбнулась истинная бессмертная. Цзи. Нин кивнул. «Принеси мне звездную карту», — вежливо попросил ее человек в голубой броне. «Хорошо». Бессмертная немедленно принесла закругленный свиток, почтительно передав его человеку в голубой броне, который, улыбнувшись, почтительно передал его Нину. «Старейший, эта звездная карта содержит подробную разбивку различных регионов вокруг звезды Семи Вод. Она стоит всего 10 сокровищ хаоса». «Очень хорошо», — Нин передал 10 сокровищ хаоса. Сокровища хаоса и нектар хаоса были общей валютой. Нектар хаоса был более ценным, но его количество было меньшим. Драгоценности хаоса могли содержать много энергии внутри себя, поэтому многие могущественные образования и големы использовали их в качестве источников энергии. Вообще говоря, одно сокровище хаоса считалось эквивалентным капле нектара хаоса. Свист. Нин отправил свою божественную энергию в свиток. Мгновенно большое количество информации было передано Нину, который запомнил ее всю. Так мало изменилось. Между этим разведывательным отчетом и отчетом, который приобрели три царства в древности, было очень мало различий. Бог-император Черный Лотос увеличил свою территорию и теперь командовал в общей сложности 61 хаос-миром. Звездный лорд Туманного Камня все еще командовал 96 хаос-мирами. Территория восточного победителя уменьшилась, и теперь он командовал только 58 хаос-мирами. Информация на этой звездной карте, касающаяся территории бесплодных земель, была немного более подробной, чем информация, которую имели три царства, но она все же ограничивалась только этой территорией. Не было никакой информации о какой-либо другой территории, не говоря уже о дворце огромное небо. Мм, судя по всему, я, наверное, должен присоединиться к звездному лорду Туманного Камня, решил Нин. Тем не менее, он не спешил. Сначала он сказал человеку в голубой броне: «Пойдем, покажи мне и другие места». «Конечно, с удовольствием, старейший». Человек в голубой броне был очень дружелюбен. Прогулявшись какое-то время, человек в голубой броне начал тайно ворчать про себя. «Этот старейший так долго ходит, а все, что он купил, одна лишь карта. Кошмар! Зачем я только связался с ним? Только время впустую потратил. Любой, кто приходил сюда через систему переноса пространства времени, как правило, делал это с конкретной целью, например, купить какие-то уникальные продукты, принадлежавшие этой планете. В конце концов, зачем было тратить целую бутылку нектара за использование массива? Любой, кто платил такую цену, чтобы прийти сюда, обычно хотел потратить еще больше, чтобы купить нужные предметы. Но этот старейший бог явно был исключением. Все, что он купил, было звездной картой. А что это за остров? Выглядит довольно впечатляюще. Нин указал на огромный остров впереди. Этот остров является одним из наших основных, он, территория наших сборов. Человек в голубом стал более непринужденным в своей речи. Туманный камень командует в общей сложности 96 хаос-мирами. У нас есть много культиваторов, многие из которых хотят присоединиться к армии Туманного Камня. Обычным культиваторам, естественно, не разрешается заходить во внутренние районы Туманного Камня. Только торговый регион открыт для всех. Культиваторы, которые хотят вступить в наши ряды, должны сначала отправиться на территорию сборов и пройти экзамен, прежде чем войти. Но, конечно, лазурный человек улыбнулся Нину. Если бы ты захотел присоединиться к армии, тебе было бы намного проще, старейший. Старейшим богам не нужны проверки. Он произнес эти слова совершенно небрежно, но они были правдой. Старейших богов и наследных бессмертных можно было считать могущественными экспертами, и вырастить их новое поколение было очень сложно. Туманный камень контролировал многие хаос-миры и имел много наследства и методов обучения, чтобы выращивать своих гениев, но в их рядах было только несколько тысяч старейших богов и наследных бессмертных за все бесчисленные годы. Все структуры, в том числе и те, которые были еще более мощными, чем Туманный камень, были готовы нанять и хранить старейших богов и наследных бессмертных. Честно говоря, Туманный камень не был столь уж могущественной структурой на территории бесплодных земель. Если бы человек в голубой броне смог принести в их ряды старейшего бога или наследного бессмертного, его награда была бы весьма значительной. Нин кивнул. «Пойдем посмотрим. Ты не можешь просто случайно бродить по окрестностям. Это важное место», — поспешно сказал человек в голубой броне. «Разве ты не сказал, что я мог бы присоединиться к вашей армии?» — спросил Нин. «Старейший». Человек в голубой броне посмотрел на Нина. «Старейший, ты хочешь сказать, что хочешь присоединиться к армии Туманного Камня?» «Да», — кивнул Нин. «Пепе потрясающе». Человек в голубой броне был вне себя от восторга. Он немедленно сказал: «Армия Туманного Камня очень поощряет старейших богов и наследных бессмертных, которые путешествовали через изначальный хаос и пришли к нам оттуда. Хотя у тебя и будут определенные ограничения, но поскольку вы являешься старейшим богом, ограничения будут довольно слабыми. Единственное требование – принимать участие в критических битвах, в то время как при регистрации ты получишь много преимуществ. Ты получишь нектар хаоса, сокровища и всевозможные другие вещи». Нин следовал вперед за человеком в голубой броне. Они прошли через все облачные улицы, затем двинулись к месту сбора. «Брат Му, это территория сборов». Начал истинный бог в черной броне, расслабленно опершийся на валун. Он выпил немного вина, затем взглянул на Нина и рявкнул человеку в голубой броне: «Ты должен увести этого старейшего отсюда». Хотя Нин и был старейшим богом, он по-прежнему был чужим. Этому солдату, истинному богу, не было до него никакого дела. «Ты идиот, этот старейший планирует присоединиться к нашей армии Туманного Камня», — прошипел человек в голубой броне. «Он вступает в армию Туманного Камня», — вытаращил глаза истинный бог. Он поспешно вскочил на ноги, его отношение стало заметно более уважительным, чем прежде. Он вел себя высокомерно, потому что он был членом армии Туманного Камня, до чужих ему не было никакого дела, но если этот старейший бог действительно присоединится к армии Туманного Камня, он явно будет одним из ее основных членов. Старейший бог будет одним из ее начальников, и наказать его для старейшего бога сейчас будет очень легко. Проходи сюда, пожалуйста, старейший. Истинный бог в бронированной черной одежде говорил теперь поспешно и с уважением. Старейший, а теперь нам пора расстаться. Человек в голубой броне весело улыбнулся. Он был очень доволен. Он только что заработал и весьма прилично. Хорошо. Нин немедленно последовал за истинным богом в черной броне. Как только он это сделал, он услышал крики издалека. Сколько еще нам ждать? Мы должны пройти 9 раундов тестирования, а это только 3-й раунд. Какой в этом всем смысл? Если вы даже подождать не можете, с чего вы взяли, что имеете право присоединиться к армии Туманного Камня? Мой старший ученик-брат сказал мне, что в прошлый раз 9 раундов отбора заняли в общей сложности 1000 лет. Эй, что там происходит? Почему этот юноша в белом попал в запретную зону? На сборах было немало истинных богов и истинных бессмертных. Они пришли из 96 хаос-миров и принимали участие в отборе. 9 раундов отбора обычно занимали довольно длительный период времени, главным образом потому, что старейшие боги и наследные бессмертные, которые отвечали за испытания, любили побездельничать. Они могли уходить в медитации на сотни лет между раундами, поэтому процесс отбора длился вечно. Владелец острова, истинный бог в черной броне, сразу же подбежал к старейшему в сером, который расслабленно ловил рыбу. «Этот старейший хочет присоединиться к нашей армии Туманного Камня». Старик в сером отложил удочку и, поднявшись на ноги, посмотрел на Нина. Нин посмотрел на человека в сером. У этого старца была закрытая вертикальная глазная щель на лбу. Скорее всего, он также был старейшим богом. Старейший бог махнул рукой, отодвинув истинного бессмертного в черной броне. «Меня зовут Фуши», — сказал старик в сером. «Я — хозяин этого острова, территории сборов. Черный Север», — представился Нин. «Брат, Черный Север, ты действительно хочешь присоединиться к нашей армии Туманного Камня?» — спросил старик в сером. Нин кивнул. Старик в сером улыбнулся. «Старейшим богам не нужно проходить процесс отбора. Они могут напрямую вступить в армию Туманного Камня. Однако даже у старейших богов разные статусы в армии. В конце концов, существует большая разница между обычным старейшим богом и сильнейшим старейшим богом». Нин кивнул. «Старейшие боги, солдаты армии Туманного Камня могут быть продвинуты на основе своих военных достижений. С достаточными военными успехами их повысит до очень высоких уровней. Вторая возможность продвижения – сила. Если ты достаточно силен, тебя могут повысить до высокого ранга, даже если ты еще не участвовал в битве». Старик в сером посмотрел на Нина. «Вообще говоря, тебе нужно сражаться и побеждать определенных големов, чтобы доказать свою силу. На этом острове у нас есть 3 вида големов. Они представляют обычных старейших богов, элитных старейших богов и сильнейших старейших богов. Големы не настолько искусны, но победа над первым големом означает, что у тебя есть сила обычного старейшего бога. Победа над вторым големом доказывает, что у тебя есть сила элитного старейшего бога. Победа над третьим означает, что у тебя есть сила высшего старейшего бога. Новые участники армии Туманного Камня могут одержать победу и над третьим големом. Я столкнулся только с 2 такими во время моего пребывания здесь, в качестве хозяина острова, сказал старик в сером, улыбнувшись. Нин спросил, только эти 3 типа? Если ты достаточно силен, тебе не нужно даже проходить тестирование големом. Ты можешь попросить эксперта мирового уровня приехать сюда и подтвердить свою силу. Человек в сером продолжал. Однако, существует очень мало фигур, сильнее высших старейших богов. Хотя у армии Туманного Камня есть несколько таких фигур, они стали настолько мощными, потому что потратили немало времени на обучение после того, как присоединились к нам. Не было еще никого, кто попросил бы эксперта мирового уровня прийти и засвидетельствовать свою власть сразу же после того, как он попал в наши ряды. Нин кивнул. Он получил наследие мирового бога Северного и был хорошо знаком с некоторыми негласными правилами изначального хаоса. Он действительно захотел обосноваться здесь, на Туманном Камне, и получить ресурсы, которые ему нужны, чтобы стать еще более мощным. В будущем он выйдет и сразится от имени армии Туманного Камня с разумным лордом и найдет шанс убить его. Вот почему Нин давно решил, что он шокирует их всех по прибытии, гарантируя, что мировые боги Туманного Камня узнают его имя. «Пожалуйста, пригласите экспертов мирового уровня», — кивнул Нин. «Пригласить мир». Человек в сером стал заикаться, обезумев. «Че, что ты только что сказал? Не нужно беспокоиться о 3 големах», — сказал Нин. Я хочу пригласить эксперта мирового уровня прийти сюда и подтвердить мои силы. Том 24. Глава 5. Военный штаб. Старик в сером безучастно смотрел на Цзинина, как будто он смотрел на какое-то забавное существо. Затем он тихо пробормотал: «Брат, Черный Север, не то, чтобы я смотрю на тебя свысока, но я бы порекомендовал тебе сразиться с третьим големом. Этого будет достаточно. Если ты действительно сильный, у тебя будут шансы доказать это, как ты присоединишься к армии. Но если ты настаиваешь на том, чтобы попросить эксперта мирового уровня проверить себя, ты должен знать, насколько высоки стандарты экспертов мирового уровня. Если ты чересчур уверен в своих силах, эксперты мирового уровня будут не удовлетворены тобой». «Я понимаю», — кивнул Нин. Нин не шутил. Он точно знал, насколько он силен. Даже обычный старейший бог, который использовал позицию сердца, мог бы сравниться с высшим старейшим богом. Нин, однако, был в полушаге от бога мира. Когда он использовал позицию сердца, он мог доминировать над высшими старейшими богами. Если он также использовал лиловую жемчужину, он был бы на пороге власти бога. Или, как сказал Сухой Шип, Нин входил в тройку сильнейших богов и наследных бессмертных, которых он когда-либо видел. Ни один старейший бог из 10 тысяч не был ровней Нину. У армии Туманного Камня было только несколько тысяч старейших богов и бессмертных хаоса. Хотя они были довольно элитарной силой, Нин чувствовал уверенность, что он, вероятно, может доминировать над ними всеми, даже не используя лиловую жемчужину. «Я спрашиваю тебя еще раз, ты уверен, что хочешь попросить эксперта мирового уровня прийти и подтвердить свою силу?» — с упором повторил старик в сером. «Да», — Нин кивнул. «Хорошо», — старик в сером тоже кивнул. «Поскольку ты сделал запрос, я сообщу об этом своему руководству. Тем не менее, как ты, вероятно, понимаешь, большинство экспертов мирового уровня проводит большую часть своего времени в уединении, в то время как другие часто пускаются в авантюры. Эксперт мирового уровня доступен, он или она придет и проверит тебя. Я не могу точно сказать, кто это будет или когда это произойдет. Все зависит от экспертов». Нин рассмеялся. «Конечно. Должен ли я просто подождать здесь, на острове сборов? В этом нет необходимости». Старик в сером покачал головой. «Земля действительно для истинных богов и истинных бессмертных. Как насчет того, чтобы дать тебе в долг серебряной брони? Это позволит тебе пойти в город со мной. Когда придет эксперт мирового уровня и проверит тебя, мы примем решение о том, каков твой фактический воинский ранг». «Хорошо», — кивнул Нин. Некоторое время спустя, Нин теперь был одет в серебряные доспехи, и он летел в воздухе рядом со стариком, одетым в серое. Основа армии, как правило, состоит из старейших богов и первоклассных наследных бессмертных, — сказал седоволосый старик, улыбаясь. «Есть по существу три звания: серебряные воины, золотые воины и генералы. Обыкновенные старейшие боги и элитные старейшие боги, как правило, являются серебряными воинами. Верховные старейшие боги, как правило, являются золотыми воинами. Что касается генералов, то все они превзошли верховных старейших богов». Старик в сером продолжал. «У нашей армии Туманного Камня в общей сложности 5 генералов, и они могут красить свои доспехи по своему усмотрению. Другие солдаты должны носить предусмотренные для них доспехи». Нин кивнул, удивившись. Эта серебряная броня была высокопрофессиональной протокосмической броней, обладавшей защитными свойствами. Это было сокровище, сравнимое по стоимости с сокровищем хаоса, потому что защитные доспехи были крайне редки. «Этот твой костюм – всего лишь высокопрофессиональные протокосмические доспехи. Золотые доспехи – доспехи хаоса», – усмехнулся старик в сером. «Золотые доспехи, как правило, могут блокировать большинство обычных атак. Во всей территории бесплодных земель есть всего несколько организаций, которые готовы дать своим солдатам такие ценные доспехи». Нин кивнул. «Если бы кто-то со слабым божественным телом, одетый в костюм брони хаоса, был атакован, ударная волна достаточно сильного удара все равно могла бы нанести ему некоторый урон. Для сравнения, способность укреплять тело, чтобы сделать его столь же жестким, как сокровище, была гораздо полезнее. Тем не менее, эти мощные доспехи, по крайней мере, способствовали устранению 99% входящего урона». «Брат Фуши», — сказал Нин, — «ты только что сказал мне, что у армии Туманного Камня есть 5 генералов. Могу я спросить, насколько сильны они по сравнению с 9 божественными генералами бога-императора Черного Лотоса?» «Хмм», — старик сердито ухмыльнулся. Эти 9 даже не могут быть упомянуты в одном ряду с нашими генералами. Они на самом деле нашли 9 божественных генералов, потому что они завидовали нам, что у нас есть 5. Все, что они сделали, это продвинули некоторых верховных старейших богов со специальными навыками в ряды этих 9. Они 9, вместе взятые, на самом деле даже слабее наших 5. Нин кивнул. Это было похоже на правду. Судя по его борьбе с стариком Юанем, старик Юань был, пожалуй, просто обычным верховным старейшим богом. Его главное преимущество заключалось в том, что он был невероятно опытным в сердечной силе. Они продолжали лететь, беседуя. Они быстро прибыли на основной континент, и Нин посмотрел на возвышающуюся цитадель, которая появилась перед ним. «Какой большой город!» – удивился Нин. Город излучал ауру совершенно невероятной силы. Вокруг нее крутилась настолько плотная энергия хаоса, что казалось почти сплошной. Город неистово пожирал энергию хаоса, используя ее для поддержания огромного образования, которое защищало всю планету Туманного Камня. Это город, Туманный Камень. Одетый в серое старик указал на цитадель. Военные лагеря расположены внутри, как и различные развлекательные центры. Истинным богам и истинным бессмертным обычно полагается жить в городе, а старейшим богам и наследным бессмертным предоставляется больше свободы. Им разрешено выбирать место своего жительства на Туманном Камне, и они просто время от времени отправляются в армейские лагеря, чтобы встретиться с остальными. Свист. Они медленно начали спускаться и пролетели через огромные ворота цитадели города Туманный Камень. Вокруг них пронеслась аура силы, но никто не преградил их путь. Армейский лагерь находится там, он разделен на 2 основных региона. Более привлекательный регион – это тот, где обычно собираются старейшие боги и наследные бессмертные, в то время как другой предназначен для истинных богов и истинных бессмертных. Войди и осмотрись там сам, мне нужно сделать отчет о тебе. Я думаю, что эксперт мирового уровня скоро придет проверить твою силу, сказал старик в сером. Хорошо, Нин улыбнулся старику в сером. Старик улетел и скрылся из виду. Что касается Нина, он превратился в полосу света, когда полетел к входу в военный лагерь. На входе стояли 2 солдата в черной броне. Когда они увидели, как к ним приблизился молодой человек в серебряной броне, они оба слегка поклонились. Нин вошел в военный лагерь. Затем он увидел 2 основных пути. Эти 2 пути вели к 2 отдельным местам тренировки. В одном месте было немало солдат, почти все они были истинными богами или истинными бессмертными. В другой зоне тренировок было гораздо меньше людей, всего несколько десятков богов и наследных бессмертных. Подавляющее большинство из них были одеты в серебряные доспехи, только на одном были золотые. Кто это? Кто-нибудь знает его? Не знаю, никогда не видел. Он, должно быть, новичок. Старейшие боги и наследные бессмертные смотрели, как Нин двигается к ним. Одетый в золотые доспехи поднялся на ноги. Он был довольно тощим, и у него были какие-то нефритово-зеленые татуировки по углам глаз. Он довольно приветливо улыбнулся. «Ты, новичок, друг мой, я только что присоединился», — кивнул Нин. «Меня зовут Небесный Лист», — улыбнулся солдат в золотом. «Черный Север», — ответил Нин. «Брат, Черный Север, в какой ты команде?» — с любопытством спросил солдат в золотом. «Я еще не знаю, я только что присоединился. Мне еще не назначили», — сказал Нин. Это было правдой. Владелец острова должен был сначала сообщить о просьбе Нина мировому богу, после чего ему должны были назначить звание и должность. «Ха-ха, я капитан 10-го отряда», — сказал Небесный Лист. «Ты можешь и ко мне попасть. Идите сюда все. Этот наш новый друг, Черный Север, новый член нашей армии Туманного Камня. Новый брат, капитан, мы должны устроить пир, приветствовать его», — медленно сказал полный солдат с гладким лицом, одетый в серебряные доспехи. «Правильно, капитан, у нас должен быть праздник», — взволнованно заговорили все остальные. «Ох, ребята, Черный Пик собирается напасть на нас, а все, что вас заботит, это еда и питье». «Хорошо, хорошо, мы будем пировать», — сказал Небесный Лист со смехом. «Брат, Черный Север, меня зовут Бау», — полный солдат в серебристых доспехах похлопал Нина по плечу. «Наш капитан редко бывает таким щедрым, он почти никогда нас не угощает. Это твой первый визит сюда, и тебе нужно попробовать некоторые из деликатесов Туманного Камня. Ой, парень, я прожил целую вечность, но я все еще такой же обжора. Плохо то, что чем что-то вкуснее, тем оно дороже». «Ох», — Нин рассмеялся.